Проходили тоскливые дни. Утренние часы были душными, и над водой висела перламутровая дымка, а предвечерние часы растворялись в золотистом прохладном безветрии. Ночи были, как правило, тихими. Корабль ненадолго останавливался в 6 или 7 портах. В общем-то, это были обычные поселения вдоль берега, утопавшие в листве огромных деревьев. Здесь капитан выгрузил свой товар. Металлические инструменты, специи и бухты канатов, чтобы принять на борт взамен мешки с орехами и сушеными фруктами, черное дерево и большое количество древесной смолы в глиняных амфорах. Уже на второй день пути мы окончательно покинули побережье Кабала. Лишь узкая полоска за спиной напоминала нам о том, что суша осталась далеко позади, и мы теперь на территории морских богов. Корабль вышел в открытое море и, взяв курс на восток, поплыл точно вдоль экватора. Таким образом, можно было использовать все попутные и встречные течения и одновременно в стороне оставить все штормовые зоны, как на севере, так и на юге. Ветры дули мягкие, и корабль лениво покачивался на плавных, почти незаметных волнах. Первая неполная неделя пути пролетела незаметно. Я почти безвылазно часы напролет проводил с Немирой в ее каюте, изучая новые любовные утехи из древних трактатов Шао. Хилы общался с Шайтеном на разные ученые темы, по ходу развлекая скучающую Силору, без дела бродящую по кораблю. Попутный ветер тянул наше судно по ласковым волнам Сарагусова моря до тех пор, пока чернота на горизонте, сетка ярких молний и шквальные порывы ветра не прервали нашу беззаботную жизнь и не внесли в нее адреналиновые элементы выживания. Взбираясь на высокие и зловещие буруны волн, корабль «Зефара» с гордым и красивым названием «Аурига», что означало «жемчужина юга», с трудом справлялся с боковой качкой и в любой момент мог опрокинуться на бок. Команда корабля была опытная, но многие из них клялись своими потрохами, что никогда еще не попадали в подобный шторм, рожденный, казалось, в самой преисподней. Когда теплые и холодные массы воздуха сталкивались над морем, под действием квантовых вспышек и гниона и гравитационного влияния станции Квантория на орбите планеты, возникала такой высоты приливная волна, что была способна разрушить портовый город средних размеров, таким образом ложась в основу легенд о гневе Дагона и волне убийцы. Шторм застал нас всего в километре от Кассета. Остров темной массы возвышался по правому борту. Подзорную трубу капитана я рассмотрел побережье, где на высоких деревянных сваях ютились деревянные хижины. Под ними был голый, чисто подметенный и разрыхленный песок. Насколько я понял из рассказов матросов, население этого странного острова состояло из чрезвычайно религиозных сектантов Кои, из числа беглых дивеев. Они поклоняются живущим в этих водах морским скорпионам. Говорят, что эти твари по меньшей мере такого же размера, как люди, а может и того больше. Ночью морские чудовища выползают на берег, чтобы отложить яйца. Но яйца они откладывают не в песок, а под кожу какого-нибудь горемычного животного. Иногда для этого они используют тело местного жителя, приговоренного к смерти. Варварский чудовищный обычай, который сохранился и по сей день. За это Кои и ненавидят. «Как бы нам не сесть на мель вблизи у этого острова?» Стараясь перекричать вой ветра, обратился я к капитану. «Не стоит волноваться, месье Ато, живыми мы им не дадимся», – рассмеялся Зираф. «В такую погоду нам и вправду лучше держаться подальше от берега, мало ли что». Ураганные порывы ветра сносили нас все дальше на юг. С небес вылетали пурпурные зигзаги молний. Оглушительные раскаты грома сменились проливным дождем. Паруса были свернуты, и на мачте остался лишь небольшой квадратный штормовой парус. Решив, что на палубе мне делать нечего, я решил заглянуть в каюту Немиры, для которой мое появление не стало каким-то особым сюрпризом. Более того, в этот раз она была как будто еще более развратной и таинственной. В ее глазах светился огонек ожидания, который я ошибочно принял за вожделение. Привычно скинув с себя одежду, она повисла у меня на шее, потянув в сторону кровати. Я не стал сопротивляться и привычно отдался в ее умелые руки и губы. Неожиданно проснувшись среди ночи от необъяснимого приступа тревоги и жара в груди, я вздрогнул, когда увидел перед собой два светящихся пятна, оказавшимися зрачками Немиры, склонившейся надо мной. Положив одну ладонь не на грудь, а вторую на правый висок, она беззвучно шевелила губами. Привычной боли в голове не было, зато вместо нее царила подозрительная холодная пустота. Похожие чувства у меня возникали, когда я попал под власть мозгоправа генерала. Но в отличие от бездушной машины, идущие от ладони девушки теплые волны псионического воздействия дарили сладкую истому и желание поскорее снова заснуть. «Что ты делаешь?» Еще не совсем поняв, что происходит, спросил я пересохшими губами. «Потерпи немного, малыш», – изогнула губы в улыбке Немира и возбуждающе потерлась голыми грудями о мое лицо. «Осталось совсем чуть-чуть, и это будет совсем не больно. Будь пай мальчиком, и тогда мы расстанемся друзьями». «Немедленно перестань!» Применив концентрацию воли, я сделал попытку скинуть ее с себя, но на это она лишь презрительно рассмеялась, обхватив мою голову обеими ладонями. «Какие же вы все слабаки, земляне! Могучие воины и великие мыслители, способные за несколько десятилетий построить грозный космический корабль и устремиться для исследования вглубь Вселенной, при этом не способные обуздать собственную похоть, чувства и желания. Да с таким телом и талантами, как у меня, я могла бы править всей вашей расой». Стараясь вырваться из мертвого захвата ее ног, я старался подтянуть ноги и отшвырнуть Немиру от себя. Но она лишь плотнее прижала меня к кровати. Раздраженная моими попытками вырваться, она отняла ладонь от моего виска, достала откуда-то из складок одеяла обоюдоострый стилет с мертвенно светящимся лезвием и приставила к моему горлу, оставив на коже болезненное ощущение легкого ожога. «Я же просила не дергаться, кадет Альфа-Док», раздраженно процедила она, проявляя удивительную осведомленность. «Просто дай мне закончить трансфер информации, и, быть может, я пощажу твою жизнь ради тех светлых и приятных минут, что я провела с тобой на этой плавучей помойке. Вообще-то, генерал очень просил по окончании операции поскорее избавить тебя от бренного тела, а труп выкинуть за борт на корм морских червей. Но я тут подумала, что это будет слишком жестоко, слишком по-человечески. Я не желаю проявлять излишнюю агрессию и насилие. Если только ты сам меня не вынудишь, и дело даже не в моем отношении к тебе. Это всего лишь бизнес, всего лишь обычная работа, малыш». Отклоняя голову назад, я поневоле заставлял ее склоняться ко мне все ближе. А когда решил, что этого достаточно, резко боднул лбом прямо по ее нежной переносице, хрустнувшей в нескольких местах. Когда Немира с приглушенным визгом свалилась на пол, я дотянулся до ее рапира на полу, одним движением выхватил из ножен. Сделав выпад мне прямо в сердце, Немира просчиталась с моей ответной реакцией. Крутанувшись вокруг оси, я вышиб стилета из ее пальцев ударом металла о металл. Стукнувшись о пол, стилет отлетел куда-то под кровать. Внимательно наблюдая за плавными перемещениями Немиры, я вполглаза наблюдал за дверью в каюту. Поэтому, когда там появился с коротким копьем наперевес один из членов команды, оказавшийся с ней заодно, я безжалостно проткнул его горло. Резко выдернув лезвие из тела матроса, успел скрестить его со светящимся стилетом Немиры, снова оказавшимся в ее руках. 1-0 в твою пользу», – похвалила Арвари и попробовала для разнообразия вогнать мне колено в пах. Я не без труда увернулся, а чертовка ухитрилась оцарапать мое плечо острым жалом клинка и выскочить в коридор, походу подхватив с пола короткое копье убитого матроса. Ее обнаженное смуглое тело почти сливалось с полутьмой, давая ей преимущество, но только не против того, кто мог по желанию видеть во тьме и сражаться с закрытыми глазами. Метнув в меня копье, она даже заскрежетала зубами, когда я смог легко уклониться от него. «Шустрый червяк! Попробуй увернуться от этого!» Псионическая волна смертельного холода разбилась о мою выставленную защиту, чуть не запрокинув меня на спину. Блокировав вторую ударную волну, разрушившую часть деревянных перегородок за моей спиной, я решил не тратить свои силы в бесплодных попытках выяснить, кто из нас в этом деле сильнее. Ее подготовка убийцы псионика была великолепна, как и ее смертельная красота, помноженная на ментальное умение внушать к себе обожание и любовь. «Прояви ты в постели половину своих псионических способностей, мне бы не пришлось удовлетворять себя руками после каждого твоего ухода!» Зло рассмеялась Немира. «Вот теперь я разозлился по-настоящему!» Вздохнул я и шагнул ей навстречу. Когда Немира своим великолепным телом проломила деревянную перегородку, свалившись на воркующих Хила и Силору, лже-Арвари запоздало сообразила, что я мог и не швырять ее как щепку вдоль коридора, а просто и без затей сломать хребет о колено. Оттолкнув в сторону удивленного Даймонса, она прикрылась телом скрикнувшей Силоры, прижав к ее горлу стилет. «Назад, животное!» – заорала она на меня, едва не срываясь на визг. «Или я проткну эту нежную шейку, и ее кровь навсегда застынет на твоих руках. Я сказала назад!» «Что это за пьяные выходки? Играете в любовные игры в своей каюте?» – возмутился Хила. «Заткнись! Ты тоже уйди с дороги!» Арвари нацелила на него острие. «Извини, дружище, что сорвал тебе вечер, но мы не пьяны». Я не спускал глаз с Немиры. Пятясь к выходу из каюты, Немира, в свою очередь, не сводила с меня красных от ярости глаз, в которых уже не было прежнего веселья и юмора. Одна лишь обреченная решительность и еще животный страх. Перехватив Силору одной рукой за горло, а другой стараясь нашарить ручку двери, Немира вскрикнула и едва не упала на пол, когда очередная волна подкинула судно высоко вверх, а потом с оглушительным грохотом обрушила вниз, окатив каюту морской водой из верхнего люка. Фыркая и отплевываясь, обе промокшие хлорианки стали медленно взбираться вверх по скрипучей лестнице. Силора пыталась вырваться, и Немира ударила ее рукоятью клинка. «Хила!» – сумрачно позвал я напарника, поднимающегося с пола. «Фас!» «Почему сразу я?» – надулся Даймонец, упрямо скрестив руки на груди. «Пусть уходит!» «Разве не твою девушку только что взяли в заложницы? Неужели ты настолько очерствел сердцем, что позволяешь бедняжке терпеть подобные обращения?» Подколол я его самолюбие. «Мы с Силорой просто друзья. Может, сам попытаешься образумить свою безумную любовницу? Что на этот раз вы не поделили между собой? Что здесь вообще происходит?» Она пыталась тайком вытянуть из моей головы информацию. «Это наемный убийца-псионик, работающая на генерала Лефлера. Ты же знаешь, в случае, если я попробую обезвредить ее, появится свежий труп, а она нам нужна живой. Есть к ней парочка вопросов. Останови ее, а иначе я за себя и безопасность окружающих не отвечаю. Ты же у нас известный гуманист». «Ладно, уболтал», – вздохнул Хила и тут же стал меняться. Мгновенно с хлипким телом Даймонса произошла необычная метаморфоза. Вот он еще стоит на ногах, а в следующий миг уже на четвереньках и быстро меняет физическую форму. Оборотень, выпустив из пальцев 10-сантиметровые когти, словно огромная и злая собака, взявшая след, помчался с немыслимой скоростью вверх по лестнице. Я неспешно поднялся следом за ним и даже застал момент, когда острые зубы Даймонса с хрустом впивались в хрупкое запястье Немиры, сжимающий стилет. Страшная пасть, усеянная бритвенно-острыми зубами, без проблем перекусила кость, как сухое печенье. Откушенное запястье вместе с клинком осталось зажатым во рту Даймонса, даже заурчавшего от удовольствия, тогда как глаза Немиры наполнились слезами, а горло издало вопль такой ярости и боли, что стоящие неподалеку матросы от страха выронили из рук схваченные в попыхах стальные багры и топорики для рубки канатов. Оттолкнув испуганную Силору, лже-Арвари прижалась спиной к мачте. Загнанно переводя взгляд с меня на Хила, приняла решение. Закусив губу от боли, она стала быстро заматывать кровоточащую культю куском мокрой парусины, найденной в бочке, куда матросы складывали мусор. Глухо рыкнув, Хила щелкнул зубами у самого ее лица, намекая сдаться. Но убийца, проигнорировав угрозу, отбросила его псионической волной и ловко стала взбираться вверх по вантам, спеша добраться до смотровой площадки на вершине мачты. Даймонец, на глазах испуганных матросов, приняв прежнюю форму, презрительно выплюнул синеющую на глазах руку Немиры и с брезгливостью стал сплевывать на палубу сгустки крови. Дальше ты сам, Альфа-Док. Эта сумасшедшая совсем не боится смерти. Что произошло? Во имя Пресветлого Ариса, что вы затеяли на моем корабле? Прорычал появившийся из кормовой надстройки полуголый зираф, сжимающий в руках абордажный меч. «Сдается мне, одна из ваших пассажирок страдает бешенством», – ответил я, прикидывая, как бы нам снять Немиру и при этом не убить. «Капитан, спуститесь в трюм, и вы убедитесь, что один из убитых матросов – ее сообщник. Когда он умер, то принял свой истинный облик». «Эй, дурачье!» – окликнула нас Немира сверху. «Когда за мной придет мой хозяин, вы все горько пожалеете, что не захлебнулись в пучине. Но мы еще можем договориться, никто не пострадает. Верните мне руку, или клянусь Дагоном, я спалю вашу посудину дотла». «Решила поторговаться?» – выкрикнул в ответ Хила. «Спускайся вниз, пока мы не решили разрезать тебя на кусочки, после чего спустить в нужник по частям. Мы зададим тебе всего пару вопросов и отпустим в ближайшем порту, клянусь честью». «Принимаете меня за идиотку? Отдай мою руку, отродье Нергала!» Демонстративно подняв с палубы оторванную кисть, Хила, чуть помедлив, выкинул ее за борт, с удовольствием наблюдая, как у Немиры от удивления отпала челюсть. «Ты за это горько поплатишься! Я тебя запомнила, ничтожество!» Задыхаясь от гнева, Арвари с еще большим остервенением стала взбираться вверх, пока не достигла вершины площадки и обессиленно не упала на нее, тяжело дыша. «Ну и что нам делать дальше, Альфа-Док? Я за ней туда не полезу». «Лезть не придется», – рыкнул появившийся с пневматическим ружьем наперевес зираф, решительно взводя затвор. «Сама упадет, когда я ее подстрелю. Эта дрянь давно раздражает своей наглостью. А тут такой отличный повод. Со шпионами и колдунами разговор короткий». В компании шестерых вооруженных до зубов дюжих моряков-дивеев капитан зарядил ружье стальной бронебойной стрелой и уже прицелился, когда Немира, отчаянно оттолкнувшись от мачты, бросилась в пенящееся море, избежав смерти от стрелы, но отдавшись на волю разбушевавшейся стихии. Невольные зрители, затаив дыхание, успели заметить, как мелькнули в последний раз ее темные волосы, прежде чем и они исчезли под водой. А через несколько мгновений на корабль обрушился такой силой ветер, что мы были вынуждены спасать собственные жизни, помогая морякам сворачивать остатки маневровых парусов и откачивать воду из трюма. Подбежав к застывшему на корме капитану зирафу, что-то высматривающему вдали среди волн, я спросил, что его так заинтересовало, на что тот молча протянул мне подзорную трубу и указал на подсвеченный молниями горизонт. Сначала я ничего не увидел, а потом разглядел приземистый и низкий на фоне волн силуэт такого же, как у нас судно, только с чрезвычайно узким и длинным двойным, как у катамарана, корпусом. Когда мы меняли курс, он менял его следом за нами, двигаясь в одном направлении. «Думаете, он нас преследует?» – выкрикнул я, стараясь перекричать вой ветра. «Не знаю, но если и дальше будет следовать тем же курсом, можно не сомневаться. Попробуем оторваться, в такую погоду это легко. Вряд ли это пират, уж больно знакомое очертание. Наверное, один из торговцев решил пройти через око бури следом за нами». Всю следующую ночь до самого утра ураган кружил корабль, словно детскую игрушку, с невиданной яростью штурмуя просмоленные борта Ауриги. К полудню небо посветлело, дождь закончился, а море заметно стихло, но не успокоилось. Пассажиры не выходили из кают. Следовавший за нами корабль больше не появлялся на глаза, словно канув в пучине. Страдая от морской качки в долгие часы свободного досуга, каждый из нас по-своему переживал случившееся. Силора и ее отец, господин Баташ, никак не могли понять, отчего Немира сошла с ума и напала на нас. Мы же с Даймонсом прекрасно знали причину, но предусмотрительно помалкивали. И если для моего спутника все произошедшее не выходило за грань понимания, для меня смерть соблазнительной и сексуальной Арварки не прошла бесследно. Я осунулся, еще сильнее замкнулся в себе и долго пытался понять причину своего подавленного состояния. а когда понял, то пришел к неутешительному выводу. Я отчасти пострадал от неизвестного мне псионического внушения, воздействующего на самые примитивные участки головного мозга. Только этим можно объяснить мое состояние сначала безумной влюбленности, а теперь смертельной апатии. Наемная убийца с легкостью усыпила мою бдительность и частично взяла под свой контроль, внушив к себе любовь и обожание. К счастью, у нее не выгорело, но ее смелая попытка меня здорово напугала и не мудрено. Существа, обладавшие подобными силами, выбивались из рамки моих представлений о силе мозга. Если генерал Лефлер таким экзотическим образом пытался завладеть важной информацией, то срыв его безупречного плана мог повлечь за собой непредсказуемые последствия, о чем я сразу и предупредил Хила. Мы достаточно далеко отплыли от цивилизации, чтобы не питать надежды на благоразумность спятившего от жадности генерала, поставившего на кон не только свою должность и репутацию, но и жизнь. Прячась под тентом от дождя, Хила зябко поежился. Отпив из бутылки кисловатого вина, угрюмо уставился в серую дымку, парящую над поверхностью моря. Стоя у поручней неподалеку, я так же, как и он, смотрел на пустынный горизонт, ведя с ним мысли-речь. «Ну и как ты после вчерашнего? Сильно плохо?» – посочувствовал Хила. «Не знаю. Странное ощущение пустоты и апатии, словно потерял любимого человека. Понимаю умом, что это результат воздействия мозговых волн Немиры, но мне от этого не легче. В последнее время я воспринимаю действительность, словно дурной сон». «Дурной сон? Объясни». «Во всем виновата эта безумная планета, странный мир за гранью моего понимания, живущий по чужим мне законам. Не могу отделаться от мысли, что все происходящее вокруг меня – одно сплошное недоразумение. Мне нужно время разобраться во всем и прийти в себя». «Батаж с дочкой уходят завтра утром, когда мы войдем в порт Зеленой бухты. На очереди Шайтен, но после всего случившегося он неожиданно передумал сходить в районе Бутана и желает продолжить путешествие вместе с нами до самого Гоа. Это он мне сам сказал вчера. Не знаю, что он задумал, но этот скрытный Борон не внушает мне доверия». «В Гоа вам обоим потребуется транспорт, а я могу его легко организовать». Вздрогнув от неожиданности, Хила резко обернулся к подошедшему Борону. «Вы подслушиваете нашу мыслеречь? Но каким образом?» «Я понимаю вашу подозрительность, но я вам не враг». Тяжело облокотившись о поручень, Шайтен украдкой предъявил нам голографический значок галактической полиции, пресекая всякие иные толкования относительно своей персоны. «Мое почтение, инспектор», вслух сказал я, скрыв удивление за глотком вина. У меня самого было полно регалий, которые, к сожалению, не гарантировали мне никакой безопасности, а скорее наоборот. «Чем обязаны? Мы нарушили условия учений?» «Я здесь не ради учений квантеров, друзья мои. Да и не входят они в компетенцию полиции. Поступила анонимная информация из надежного источника, что на планете активизировались адепты культа ждущих, исследующих дедрические руины Гоа. Знаете таких?» «О культе слыхали, как и о Даэдре, только при чем тут мы?» – осторожно спросил Хила. «Я понимаю вашу озадаченность. Вы всего лишь кадеты, проходящие испытания и далеки от политики. Но вам, адепты, уделяют слишком много своего внимания, и это не может не беспокоить. Про генерала и его дела мы знаем давно. Он часто попадал к нам на заметку с сомнительными аферами, вроде незаконного транзита трансурановых элементов и попытки вывести за пределы Хлории ценные археологические находки. Все это время мы следили за ним. Безрезультатно старались выйти на его хозяев, а в особенности выяснить, что именно они затевают на самой отдаленной и не самой благополучной в этом квадрате Вселенной планете без твердой централизированной власти. Наверное, это что-то важное, если они готовы плести свою паутину заговора прямо под боком квантеров, которые пока не предпринимают никаких действий. Возможно, они просто выжидают удобный случай для вмешательства или не хотят спугнуть дичь раньше времени. В любом случае, как только мое руководство выяснило, что вы двое в Харае и двигаетесь к следующей контрольной точке, меня отправили вслед за вами. Я в последний момент едва успел купить билет на Ауригу. Каково же было мое удивление, когда вместе с вами на борт взошла лучшая убийца генерала, чья кличка «Любовница-вдова» для многих означает не только сладостные ночи и незабываемые утехи, но и верную смерть. Вы должны рассказать мне все, что знаете, и почему убийца так рано раскрыла себя. Иначе я не смогу вам помочь. Поразмыслив, я решил, что если я открою ему тайну, ничего плохого из этого не выйдет. Мои враги и так об этом знали. Мысль-речь могла передавать не только слова и ощущения, но и образную информацию, которую Шайтен усвоил в полном объеме уже через несколько секунд. Тревожно заморгав всеми своими глазами, Борон резко схватился за мою руку. «Как вы можете с этим спокойно уживаться? Вы или редкостный тупица, или просто не понимаете, о какой информации идет речь. Это очень легкомысленно и безответственно. В любом случае, на этой планете вам больше не место. Я должен доложить об этом руководству». Резко вырвав руку из его пальцев, я с неудовольствием растер запястье. «Тогда просветите меня. Мне ничего не известно про Даэдра и их цивилизацию». «Поверьте на слово, полной информации нет даже у великих хранителей гармонии на Зетте Ретикула». Шайтен тревожно засуетился, доставая из кармана горсть кристаллов и активируя каждый из них в строгой очередности. «Вот так. Это на время укроет нас от возможных наблюдателей, но, к сожалению, не избавит. Нам необходимо как можно скорее эвакуировать вас двоих с Хлории. Пока вы здесь, вы ставите под угрозу само существование Крулкаи». «Вы спятили, уважаемый?» – насупился Хила. «Я не собираюсь выслушивать эти бредни. Как только появится на горизонте Земля, я тут же покину корабль и отправлюсь дальше по маршруту. Мне надоели кровавые разборки и погони. Я требую соблюдения условий учений». «Это вы сошли с ума, кадет, если еще не поняли, во что вляпались. И не смейте мне прикословить. В моих силах остановить ваши учения, и я их остановлю», – горячо зашептал Шайтен. «Если ждущие соберут все недостающие части головоломки Даэдра, им не составит труда вычислить, где находится темная планета, являющаяся порталом, ведущим прямо…» Борон возбужденно зашамкал, когда мой транскриптор перестал справляться с переводом. «Смерть всего сущего», – медленно закончил шепотом Борон. «Вы этого хотите?» «Адепты проникли в высшие правительственные круги. Их агенты повсюду. Возможно, даже на этом корабле». «Мой наставник, инспектор Сайрус Алиот, с вами не согласится», – резко оборвал я. Мне очень не понравилось, что Борон влезает в дела кванторов без убедительных доказательств. «Я знаком с вашим наставником, молодой человек. Он идеалист и слишком увлечен поисками врагов вдали от мест их истинного обитания. Когда-то, много лет назад, он был как вы. Тоже проходил испытания кванторов. Сайрус проявил себя не лучшим образом, позволив адепту ждущих ускользнуть у него из-под самого носа, заодно заполучив от него на прощание рану и навсегда подпорченную репутацию. Среди кванторов подобные ошибки недопустимы». «Что вы предлагаете?» – спросил я. «И где гарантии, что вы сами не адепт?» «Если бы я был адептом, я бы ни за что не выдал вам эту информацию, а вместо этого был бы заодно с Немирой. Вы обязаны сойти с корабля и вместе со мной улететь на станцию Квантория. Ведь только там вы будете в относительной безопасности, пока мы не разгадаем шифр. Одна из исследовательских станций белотрианцев до сих пор функционирует на месте руин Менкалиона, на ледовом плато Северного Гоа. и имеет грузовой трансфер. К сожалению, мы слишком далеко отдалились от цивилизации. А все это полушарие находится внутри мертвого пятна, где большинство струнных передатчиков не действует, а любые летательные аппараты обречены на крушение, особенно те, что используют магнитные стабилизаторы и плазматроны. Мы доплывем на Ауриге до побережья, а дальше продолжим путь уже на ледовом корабле, который только и может двигаться среди тамошних льдов. Но надо поторапливаться. Те, кто идет за вами следом, никогда не отстанут от вас, пока на кону стоит приз такого масштаба. Тогда желаю вам обоим удачи, потому что я не желаю отклоняться от своего курса и проваливать испытания, а поэтому схожу с корабля прямо сейчас, – проворчал Хило. Удачи, Альфа-Док, и вам, господин Шайтен. Здесь наши пути расходятся. Кадет, если мои слова не произвели на вас никакого эффекта, по крайней мере старайтесь двигаться скрытно. Когда выйдете из зоны слепого пятна, при любой угрозе своей жизни не геройствуйте понапрасну, а немедленно вызывайте спасательный челнок. Я уж как-нибудь сам разберусь, что мне делать. «Ты уверен, что справишься?» – спросил я. «Инспектор дела говорит, нам лучше держаться вместе. Если все так серьезно, мы с тобой недооцениваем опасность». «Пойми, Дим, эти испытания не просто учения. Это выпускной экзамен. Второго такого шанса у нас никогда не будет, и теперешние обстоятельства не могут стать форс-мажором. Поэтому их проходят единицы. Я не готов отказаться от своей мечты и стать квантором. Прости». Пожав мне на прощание руку, Хило ловко перемахнул через перила. Почти без всплеска нырнул в воду, еще долго не появлялся на поверхности, пока не очутился далеко позади в пенном следе корабля. Помахав нам рукой на прощание, Хило быстро поплыл к едва видимой на горизонте серой полоске земли, где начинался Саамский залив. За него можно не волноваться, течение вынесет его прямо к берегу, а там уже цивилизация. У меня неожиданно появилось в душе странное чувство, будто вижу его в последний раз, и от этого становилось по-настоящему грустно, словно от моего тела оторвали часть плоти, оставив на ее месте кровоточащую и незаживающую рану. Шайтен прочитал эхо моих ощущений и сочувственно протянул мне свою блестящую фляжку с чем-то крепким, похожим на коньяк. «И тебе удачи, друг», – прошептал я, сжав поручень. «Одиночество – удел Квантера. Я его прекрасно понимаю, инспектор, но все равно не одобряю сделанный выбор. Время игр прошло. Соберитесь, кадет. Даймонцы хоть и трусоваты, но очень осторожны и не склонны к пустому риску. Адептам он не нужен, а нам с вами еще надо пересечь полмира, так что не время раскисать. Пройдемте в кают-компанию, скоро обед, а капитан ждать не любит». Я положил руку на плечо Борона, удерживая на месте. Шайтен удивленно обернулся. «Вы еще не объяснили, что такое темная планета и куда ведет портал. Я должен знать». Борон оглянулся по сторонам, потом проверил свои защитные кристаллы и лишь после этого стал передавать мне такие знакомые мысли и образы. Мыслеречь заняла несколько минут, но мне показалось, что прошли долгие часы. Часть слов и предложений по-прежнему не декодировались транскриптором, и мне оставалось лишь гадать об их истинном смысле.